Глава 9. Великий гнев. Вальпат вернулся из отпуска после поправки. Он отсутствовал 2 месяца. Солдаты окружили его, но он хмурился, отмалчивался и всех избегал. «В чем дело, Вальпат? Почему ты молчишь? Что ж ничего не расскажешь? Расскажи, что ты видел в госпитале и потом, когда выздоравливал, старый дурак. Помнишь, ты уехал после ранения, и морда у тебя была, как качан капусты, вся в бинтах. Говорят, ты побывал в разных учреждениях. Да рассказывай, черт тебя подери!» «Я ничего не хочу рассказывать о моей собачьей жизни», — ответил, наконец, Вальпат. «Что ты сказал? Что он сказал?» «Мне все осточертело. Вот что, люди! Мерзотина! Блюю я на них! Можешь им это передать?» «А что они тебе сделали?» «Они сволочи», — ответил Вальпат. Уши у него были пришиты, но лицо с татарскими скулами не изменилось. Он упрямо стоял в кругу любопытных, и чувствовалось, что он озлоблен, что внутри у него все кипит, что за этим молчанием таится гнев. Наконец он не выдержал, обернулся в сторону тыла и показал кулак бесконечному пространству. «Их слишком много», — сказал он сквозь зубы, — «слишком много». Казалось, он мысленно угрожает кому-то, гонит прочь вереницу осаждающих его призраков. Но позже мы опять приступили к расспросам. Товарищи знали, что его раздражение прорвется, и при первом удобном случае тишина разразится грозой. Случилось это утром в глубоком тыловом проходе, где мы собрались позавтракать после земляных работ. Шел проливной дождь, он сбил нас в кучу, и все кругом затопил. Мы ели стоя, лишенные крова, прямо под открытым текучим небом. Приходилось изощряться, чтобы предохранить обезьяну, консервированную говядину, и хлеб от воды, хлеставшей отовсюду. Мы ели, пряча по мере возможности лицо и руки под капюшоном. Вода барабанила, подскакивала и текла ручьями по нашей холщовой или суконной броне и мочила то открыто, то из-под тишка нашу пищу и нас самих. Ноги все больше увязали в глубине глинистого окопа, размытого ливнем. Кто-то смеялся, вытирая мокрые усы, другие гримасничали, откусывая разбухший хлеб и липкое мясо под напором дождя, который настигал нас повсюду, где нашу кожу не покрывала плотная корка грязи. Прижимая к сердцу котелок, Барк заорал: «Эй, Вальпат, так ты говоришь, видел там много сволочей? А каких?» — крикнул Блэр, и новый порыв ветра подхватил и унес его слова. — «Каких же ты видел сволочей?» — «Всяких», — буркнул Вальпат. — «Да и их слишком много, чтобы им пусто было». Он попробовал объяснить, в чем дело, но мог только повторять: «их слишком много». Он был подавлен, с трудом переводил дух. Он проглотил размокший кусок хлеба и вместе с ним комок тяжелых воспоминаний. «Ты верно говоришь про окопавшихся? А то про кого же?» Он швырнул через насыпь остатки говядины, и этот крик с силой вырвался из его груди. «Плюнь ты на окопавшихся, дурень!» — посоветовал Барк шутливо, но не без горечи. «Не стоит портить себе кровь из-за них». Вальпат, сжавшись, спрятал голову под тонким клеенчатым капюшоном, по которому блестящим потоком лилась вода. Он подставил под дождь котелок, чтобы его вымыть, и проворчал: «Я еще не спятил и понимаю, что тыловики нужны. Требуются бездельники, белоручки, ладно. Но их там слишком много, слишком. И все одни и те же не люди, а дрянь, вот оно что». Излив в этих словах свой гнев, Вальпат почувствовал облегчение и отрывисто заговорил: «В первом же поселке, куда меня отправили малой скоростью, я увидел их целые кучи, и сразу они мне не понравились. Всякие там отделы, подотделы, управления, центры, канцелярии. Как попадешь туда, видишь, сколько там людей, сколько разных учреждений, и у всех разные названия, прям с ума сойти. Да, хитрец, тот, кто придумал название всем этим отделам. Но как же мне не портить себе кровь? Насмотрелся я на них. И волей-неволей, даже за работой, все думаю о них». «Уж эти мне молодчики», — ворчал наш товарищ, — «болтаются там, разводят канцелярщину, вылощенные, в кепи и офицерских шинелях, в ботиночках, едят тонкие блюда, стоит им только захотеть, пропускают по стаканчику, моются, да не один раз, а два раза в день, ходят в церковь, бездельничают, не вынимают сигареты изо рта, а вечером ложатся в кровать и почитывают газеты. А потом вся эта мразь будет говорить: мы были на войне». Больше всего поразила Вальпата одна подробность. «Тамошние солдаты, в кавычках, не таскают с собой котелков и фляг и не едят стоя. Им нужны удобства. Они предпочитают пойти к какой-нибудь шлюхе, сесть за приготовленный для них столик, корчить из себя важных господ, а после обеда бабенка убирает к себе в буфет их посуду, банки консервов, все их припасы, словом, все, что бывает у богачей в мирное время, да еще в этом проклятом тылу». С неба извергались водопады. Сосед Вальпата покачал головой и сказал: тем лучше для них. «Я не сумасшедший», — опять начал Вальпат. «Может быть, но ты непоследователен». На это Вальпат обиделся. Он привскочил, поднял голову. Дождь как будто только и ждал этого, чтобы обдать ему лицо. «Что? Это что такое? Непоследователен? Эх ты, дерьмо!» «Да-да», — повторил сосед, — «ты лаешься, а самому, небось, хочется быть на месте этих бездельников и сволочей». «Конечно. Но что это доказывает, дуб этакий? Ведь мы постоянно подвергаемся опасности. И теперь пришел наш черед отдохнуть. А в тылу все одни и те же. Говорят тебе: там есть и молодые, здоровенные, как быки, сильные, как борцы, и при этом слишком их много. Слышишь? Я повторяю, слишком много, потому что так оно и есть. Слишком много. Ну а ты почем знаешь, голова садовая? Тебе известно, что это за учреждение?» «Нет», — ответил Вальпат, — «но я говорю, а ты думаешь, легко управлять делами целых армий? Плевать мне на это, но ты что, сам хочешь пролезть на теплое местечко?» Поддразнил Вальпата невидимый сосед в капюшоне, на который низвергались настоящие водопады. В этом вопросе таилось или полное равнодушие, или безжалостное желание рассердить Вальпата. «Я не сумею», — просто ответил Вальпат. «Зато другие умеют», — раздался пронзительный голос Барка. «Я знаю одного». «Я тоже видел одного такого», — отчаянно заорал сквозь бурю Вальпат. «Да, я встретил этого пройдоху недалеко от фронта, там, где есть эвакуационный пункт и местное интендантство». В это время сквозь завывание ветра донесся вопрос: «А что это за парень?» На мгновение буря утихла, и Вальпат смог кое-как ответить: «Он прохлаждался на распределительном пункте и показал мне как-то всю неразбериху этой ярмарки. Он и сам был ее достопримечательностью. Он водил меня по коридорам, залам, баракам. Он приоткрывал двери с разными надписями или указывал на них и говорил: „Погляди-ка, вот сюда и вот туда“. Я побывал с ним везде, но он не вернулся, как я, в окопы, не беспокойся. Да он и раньше там не был, тоже можешь не беспокоиться. Этот пройдоха, когда я увидел его впервые, прохаживался по двору. У меня тут временная работа», — заметил он. «Мы разговорились. На следующий день он устроился денщиком, чтобы окопаться, не идти на фронт. С самого начала войны в первый раз подошла его очередь. На следующее утро я увидел его на пороге комнаты, где он нежился всю ночь в постельке. Он чистил хозяйские ботинки, шикарные желтые ботинки, и не жалел на них мази, прям-таки золотил их. Я остановился поглядеть. Парень рассказал мне свою историю. Не помню хорошенько все его брехни, как и не помню французской истории с ее хронологией, которые мне забивали голову в школе. Его ни разу не отправили на фронт, хотя он был призыва третьего года, и здоровяк. Опасности, трудности, мерзость войны — все это было не для него, а для других. Да он, небось, знал, что как только попадешь на передовую, оттуда уже не вырвешься. Вот он и отбивался руками и ногами, чтобы не двигаться с места. Его и так и сяк пробовали забрать, но шалишь, он ускользал из рук всех капитанов, всех полковников, всех военных лекарей, хоть они и злились на него. Он мне это рассказывал сам. Как он устраивался? Он притворялся, что падает. Принимал идиотский вид, корчил из себя дурака, становился похож на куль грязного белья, «У меня общее переутомление», — хныкал он. Люди не знали, с какого бока к нему подойти. И, в конце концов, оставляли в покое, до того он им осточертевал. Так-то. Когда нужно было, он проделывал и другие штуки, понимаешь? Иногда у него будто бы заболевала нога, хотя она была здоровехонька. Затем он где-нибудь пристраивался. Он был гораст на всякие выдумки, знал все ходы и выходы не хуже расписания поездов. Он проникал в учреждения, где были теплые местечки, потихоньку да полегоньку приживался там и даже из кожи вон лез, чтобы всем понравиться. Варил кофе, ходил по воду, пока другие лопали. Словом, везде, куда только он не пролезал, он умудрялся прослыть за своего, скотина эдакая. Он трудился, чтобы не трудиться. Он напоминал мне одного парня, который мог бы честно зарабатывать сотню монет, если бы потратил на это столько же сил и хлопот, сколько на изготовление фальшивой купюры в 50 франков. И уж поверьте, этот гусь лапчатый спасет свою шкуру. На фронте его понесло бы течением, но он не дурак. Плевать ему на тех, кто мается на земле. Еще больше плевать на тех, когда они очутятся под землей. Когда все кончат воевать, он вернется домой и скажет друзьям и знакомым: «Вот я, здоров и невредим». А его приятели будут радоваться, ведь он славный парень, хоть и настоящий мерзавец, и обиднее всего. Этому сукину сыну верят. Людям он нравится. Так вот, не думай, что парней такого сорта мало. Их тьма тьмущая в каждом учреждении. Они изворачиваются и всячески цепляются за свои местечки и говорят: «Не пойду». И не идут. И никак не удается послать их на фронт. «Все это не ново», — говорит Барк. «Знаем, знаем». «О канцелярии!» — воскликнул Вальпат, увлекшись рассказом о своем путешествии. «Их целые дома, улицы, кварталы! Ведь я видел только один уголок в тылу, один пункт, а чего только не нагляделся там! Никогда бы не поверил, что во время войны столько народу просиживает стулья в канцеляриях!» В эту минуту кто-то высунул руку, чтобы узнать, идет ли дождь. «С неба больше не течет!» «Ну, тогда нас погонят в укрытие, увидишь». Действительно, послышалась команда «Марш!». Ливень перестал. Мы зашагали по дну траншеи, по длинной узкой луже, где за минуту до этого вскипали и расплывались дождевые капли. Ноги хлюпали по грязи. Вальпат снова принялся ворчать. Я слушал его, глядя, как передо мной покачиваются его плечи, прикрытые убогой, промокшей насквозь шинелью. Теперь Вальпат гневался на жандармов. «Чем дальше от фронта, тем их больше». «У них другое поле сражения», — заметил Тюлак, который уже давно имел зуб против жандармов. «Надо видеть», — продолжал он, — «как на стоянках эти молодчики стараются прежде всего хорошо устроиться и поесть. А потом, когда набьют брюхо, стараются пронюхать, где идет тайная торговля вином. Они стоят на чеку и следят в оба за дверьми хибарок, не выйдут ли оттуда солдаты на веселе, поглядывая направо-налево и облизывая усы. Ну, среди жандармов есть и хорошие. Я знаю одного у нас в Кот-Доре». «Молчи!» — решительно прервал его Тюлак. «Все они хороши, все друг друга стоят». «Да, им лафа», — сказал Вальпат. «А ты думаешь, они довольны?» «Ничуть не бывало, они ворчат». Я встретил одного такого. Он ворчал, что ему здорово надоел воинский устав. Он жаловался: «Не стоит его учить, он все время меняется. Да вот, например, устав полевой жандармерии. Только выучишь главную его суть, и вдруг, оказывается, он уже не тот. Эх, когда же кончится эта проклятая война?» «Но они делают, что им велят», — робко заметил Эдор. «Конечно, это не их вина, а все-таки они кадровые солдаты, получают жалования, пенсию, медали. Мы-то всего-навсего призывники. А воюют они как-то по-чудному». «Мне вспомнился, кстати, один лесник, которого я встретил в тылу», — сказал Вальпат. «Он тоже ворчал, что его назначают на работы». «Черт знает, что с нами делают», — говорит. «Мы старые унтеры, за нами по меньшей мере 4 года службы. Ну, правда, нам платят хорошо, ну что ж. Мы ведь на государственной службе, а нас унижают. В штабах нас заставляют чистить уборные и выносить помои. Штатские видят, как с нами обращаются военные, и презирают нас. А попробуй протестовать, грозятся отправить в окопы, как простого солдата. А во что превращается наше звание? Когда мы вернемся после войны домой и опять станем лесниками, если только вернемся, люди в деревнях и коммунах скажут: «А, это вы подметали улицы в городе, ха!» Чтобы восстановить нашу честь, запятнанную человеческой несправедливостью и неблагодарностью, придется составлять протокол за протоколом, даже на богачей, даже на важных шишек. «А я видел справедливого жандарма», — возразил Ламюс. «Он говорил, жандарм вообще человек не пьющий. Но везде бывают прохвосты, правда? Жандарма население действительно боится, правильно. Так вот, сознаюсь, кое-кто этим злоупотребляет, и вот они-то, эти отбросы жандармерии, и заставляют подносить себе рюмочки ликера. Был бы я начальником или бригадиром, я бы их упрятал в тюрьму и надолго, потому что публика обвиняет всю жандармерию в целом за проделки одного жандарма-взяточника и любителя составлять протоколы». «Был такой поганый день в моей жизни, — сказал Паради, — когда я козырнул жандарму, принял его по серебряным нашивкам за младшего лейтенанта. К счастью, — говорю это себе в утешение, но, может быть, так оно и есть, — к счастью, он, кажется, меня не заметил». Молчание. «Да, понятно, — пробормотали остальные. Но что было, то было. Не стоит об этом тужить». Немного позже, когда мы сидели у какой-то стены, упершись ногами в сырую землю, Вальпат все еще продолжал выкладывать свои впечатления. «Вхожу это я в зал, в канцелярию пункта. Это была, кажется, расчетная часть. Куда ни глянь, столы. Народу, как на рынке. Все галдят. По бокам, вдоль стен и посреди комнаты сидят люди перед разложенными бумагами, словно торговцы старьем. Я попросил снова зачислить меня в наш полк, а мне ответили: «Хлопачи, выкручивайся сам». Нарываюсь я на какого-то сержанта Ломака, фертик, свеженький, как огурчик. У него даже очки были золотые. Молодой, а остался на сверхсрочной службе, а потому имел право не идти на фронт. Я говорю: «Сержант». А он меня не слушает, слишком занят, видите ли, распекает писаря. «Беда с вами, любезный, я 20 раз вам говорил, что один экземпляр надо послать на предмет исполнения начальнику полевой жандармерии при штабе армейского корпуса, а другой — для сведения, без подписи, но с указанием, что таковая имеется в подлиннике, начальнику жандармерии Амьена и других городов области, согласно имеющемуся у вас списку, но, конечно, со ссылкой на приказ военного губернатора. Все очень просто». Я отошел и жду, когда он кончит ругаться. Минут через 5 опять подхожу к нему, он говорит: «Милый мой, некогда мне возиться с вами, у меня другие дела». И действительно, он ругался, сидя у пишущей машинки, чертов слюнтяй. Он, мол, нечаянно нажал на верхний регистр и вместо того, чтобы подчеркнуть заголовок, наставил целую строчку восьмерок. И вот он слышать ни о чем не хотел, и орал, и бронил американцев, машинка была американская. Потом он принялся крыть другого лодыря за то, что в ведомости распределения военных карт пропущены продовольственный отдел, управление транспортом, скота и продовольственный обоз 328-й пехотной дивизии. Рядом какой-то чурбан во что бы то ни стало хотел отпечатать на гектографе больше циркуляров, чем это возможно, но как он ни потел, ни пыхтел, у него получались листки, на которых ничего нельзя было разобрать. Другие балбесы болтали. Какой-то пижон спрашивал: «А где наши парижские скрепки?» Да и слова-то у них мудреные. «Скажите, пожалуйста, какие подразделения расквартированы в ИКС?» «Подразделения? Это еще что за тарабарщина?» — ворчал Вальпат. Я подошел к длинному столу, за которым сидели все эти супчики. В конце его тот же сержант из себя выходил, наводя порядок в целом ворохе бумаг. Лучше бы он навел его где следует. А какой-то парень позевывал, барабаня пальцами по промокашке. Он был писарем в отделе отпусков, и ему ровным счетом нечего было делать, так как началось крупное наступление, и отпуска были отменены. «Вот здорово!» — говорил он. «А ведь это только один стол в одной комнате, в одном отделении, в одном управлении. Я видел еще уйму канцелярии. Уж не упомню, какие, прям с ума сойти. У этих лодырей тоже есть галуны? Там-то мало у кого, а вот в канцелярии второй линии все носят галуны, там целые полчища, целые зверинцы окопавшихся. «А какого я видел субъекта из так называемых фронтовиков?» — заметил Тюлак. «Простого шофера, а суконца на нем было прямо атлас. Новенькие галуны и ремни, как у английского офицера, хоть и был-то он всего-навсего младшим лейтенантом. Подпер он так щеку рукой и облокотился на шикарный автомобиль с зеркальными стеклами. Поехал, да и только. Важного барина корчил из себя, сукин сын. Ну, совсем как солдатик на картинках в дамских журнальчиках, в шикарных похабных журнальчиках. У каждого свои воспоминания, свои истории об окопавшихся. Все говорят наперебой, стоит гул голосов. Мы сидим у мрачной стены, сбившись в кучу. Перед нами расстилается истоптанное, серое, грязное поле, бесплодное от дождя. Он заказал мундир у военного портного, а не выпросил у каптенармуса. Устроился вестовым в дорожном отделе, потом работал по провианской части, потом на вещевом складе, а потом самокатчиком при отделе снабжения 11-й группы. Каждое утро он отвозил пакеты в интенданство, в управление сети огневых точек, в понтонный парк, а вечером в дивизионную и в окопную артиллерию. Вот и вся его работа. Какой-то тип рассказывал. Когда я возвращался из отпуска, бабенки кричали, приветствовали нас на каждой остановке поезда. А я ему в ответ: «Они верно принимали вас за солдат. Вы, значит, мобилизованы?» «Конечно», — отвечает, — «ведь я ездил в командировку, читал лекции в Америке по поручению министра. Разве это не мобилизация? А еще, друг мой, я не плачу за квартиру, значит, я мобилизован». «А я...» «Под конец!» — крикнул Вальпат, и властный голос этого путешественника, только что возвратившегося оттуда, заставил всех замолчать. «Под конец я увидел всю их шайку за жратвой. Два дня я был помощником повара на кухне интендантского управления. Мне не позволили бить баклуши в ожидании ответа на мое прошение. А ответ все не приходил, ведь к нему добавили отношения, запрос, справку, заключение, и все эти бумажки подолгу валялись в каждой канцелярии. Итак, я был поваром на этом базаре. Раз я даже подавал обед, потому что главный повар переутомился, вернувшись из четвертого отпуска. Я видел и слышал всех этих господ каждый раз, как входил в столовку. Она помещалась в префектуре. Там были все не строевые, но был и кое-кто из действующей армии, старики, немало и молодых. Мне стало смешно, когда кто-то из этих болванов сказал: «Надо закрыть ставни для безопасности». Ведь они сидели в комнате в 200 километрах от линии огня, а эта сволочь делала вид, что им угрожает бомбардировка с аэропланов. «Мой двоюродный брат, — сказал Терлуар, шаря в карманах, — пишет мне, — да вот что он пишет: «Дорогой Адольф, меня окончательно оставили в Париже, я зачислен в канцелярию лазарета номер 60. Пока ты там, я торчу в столице под вечной угрозой Таубе и цепелинов». «Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Хо-хо!» Эта фраза вызывает всеобщее веселье, ее смакуют как лакомство. «А потом еще смешнее было во время обеда этих окопавшихся», — продолжал Вальпат. «Обед был хороший, треска. Это было в пятницу, постный день, но приготовленная шикарно. Вроде камбала маргарита или как ее там. А уж разговорчиков я наслушался». «Они называют штык Розали, да?» «Да, вот уж пугало огородное. Но разглагольствовали они больше о себе. Всем хотелось объяснить, почему они не на фронте. Говоря и то, и сё, и не забывая жрать в три горла. Каждый, в сущности, говорил: я болен, я ослаб. Поглядите, какая я развалина, какая старая дохлятина. Они старались откопать у себя всякие болезни и щегольнуть ими. Я хотел пойти на войну, но у меня грыжа, две грыжи, три грыжи. Но и обед. Приказы об отправке всех нас на фронт, — объяснял один весельчак, — это, говорит, одна комедия. В последнем действии всегда все улаживается. А последнее действие — это параграф «Если не пострадают от этого интересы службы». Другой рассказывал: у меня было три друга, на которых я рассчитывал. Я хотел было обратиться к ним, но незадолго до этого они один за другим были убиты на фронте. Не везет мне. Кто-то из них объяснил, что он-то хотел пойти на фронт, но старший врач обхватил его обеими руками и силой удержал в запасном батальоне. Ну что ж, мне пришлось покориться. В конце концов, я принесу больше пользы родине своим умом, чем винтовкой. А тот, что сидел рядом с ним, кивал лысой макушкой, правильно, правильно. Сам-то он согласился уехать в Бордо, когда Боши подходили к Парижу, и когда Бордо стал шикарным городом, но потом, недолго думая, вернулся в Париж. Он говорил что-то в этом роде: «Я приношу пользу Франции своим талантом. Я непременно должен сохранить свой талант для Франции». Еще они вспоминали о других, которых там не было. Майор, дескать, невыносим. Чем больше он дряхлеет, тем становится свирепее. Генерал, который любил производить ревизии, чтобы выявлять окопавшихся, неделю тому назад опасно заболел и слег в постель. Он непременно умрет. Его состояние не вызывает никаких опасений, твердили они, покуривая сигареты, которые дурехи из высшего общества посылают солдатам на фронт. «Знаешь фразе?» — спросил кто-то. «Молоденького паренька, пригожего, как херувим. Так вот, он нашел, наконец, способ остаться. На скотобойнях требовались резники, вот он и поступил туда по протекции, хоть он и юрист, и служил в нотариальной конторе. Ну, а сыну Фландрена удалось устроиться землекопом». «Землекопом? И ты думаешь, его оставят в тылу?» «Конечно», — ответил кто-то из этих трусов, — «землекоп — дело верное». «Вот прохвосты», — проворчал Мартро. И все они завидовали, не знаю почему, какому-то Альфреду, не помню его фамилии. Когда-то он жил на широкую ногу в Париже, завтракал и обедал в гостях или в лучших ресторанах с друзьями, делал по 18 визитов в день, порхал по салонам с 5 o'clock до зари, без устали дирижировал котельонами, устраивал праздники, ходил по театрам, не считая уже прогулок в автомобилях, и все это поливал шампанским. Но началась война, и вдруг он, бедненький, устал. Не может стоять поздно вечером у бойницы, бодрствовать по ночам, резать проволочное заграждение. Ему надо спокойненько сидеть в тепле. Чтобы он, парижанин, отправился в провинцию, похоронил себя в окопах, да никогда в жизни. «Мне стукнуло 37 лет, и я понял, — отвечал другой Ферд, — что в моем возрасте надо себя беречь». И когда он это говорил, я думал о Дюмане, леснике, ему было 42 года. Его кокнуло на высоте 132, так близко от меня, что когда ему в голову попала целая обойма, даже меня тряхнуло от сотрясения его тела. «А как эти негодяи обращались с тобой?» «Они мной гнушались, но не очень это показывали. Только время от времени, когда уже не могли удержаться, они смотрели на меня искоса и, главное, боялись меня коснуться, когда проходили мимо. Ведь я весь был пропитан войной». Мне было противно среди этого сборища трусов, но я повторял про себя: «Ничего, Фермен, ты здесь временно». Только раз меня чуть было не взорвало, когда кто-то из них сказал: «Потом, когда мы вернемся с войны, если вернемся, ну уж простите, он не имел права так говорить. Пусть себе устраивается, но не корчит человека, которому угрожает опасность. Ведь он окопался, не захотел идти на фронт». И еще они рассказывали о боях. Они, видите ли, в курсе дел, и лучше нас знают, как ведется война. А после, когда ты вернешься домой, если только и вернешься, ты прослывешь еще вралем, поверят не тебе, а этим болтунам. Эх, посмотрели бы вы на эти рожи в чаду попойки, на этих людей, что пользуются жизнью, наслаждаются покоем. Прям-таки балет, апофеоз в театре. «И сколько их? Сотни тысяч!» — крикнул в заключении Вальпат. Но солдат, плативших своим здоровьем и жизнью за безопасность других, забавлял гнев, который душил Вальпата, забившегося в угол и окруженного ненавистными призраками. Хорошо еще, что он не рассказывает о тех, кто пролез на завод под видом рабочих, чтобы избежать фронта, и обо всех, кто остался дома под ловко придуманным предлогом национальной обороны. — пробормотал Тирет. — Он докучал бы нам до второго пришествия. — Ты говоришь, что окопавшихся сотни тысяч, старый пердон? — насмешливо спросил Барк. — А в 914 году, слышь, военный министр Миллеран сказал в палате депутатов: «Окопавшихся у нас нет». «Мелеран», — проворчал Вальпат, — «я этого человека не знаю. Но если он так сказал, значит, он подлец, каких мало. Пусть другие делают у себя, что хотят, но почему даже у нас в полку есть неравенство и теплые местечки?» «Всякий старается устроиться по знакомству», — сказал Бертран. «Это правда. Кем бы ты ни был, всегда найдутся люди порядочнее и подлее тебя. Все, кто у нас не идет в окопы и никогда не бывает на передовой, и даже те, кто попадает туда от случая к случаю, все они, если хочешь, окопавшиеся. И ты бы увидел, сколько их, если бы нашивки давали только настоящим бойцам. Их по 250 человек на каждый полк в два батальона», — сказал Кукон. «Есть ординарцы, вестовые, а одно время даже у унтеров были денщики, повара и помощники поваров, старшие сержанты и квартирмейстеры, капралы, ведающие продовольствием, и нестроевые, состоящие при кухне. Несколько канцелярских крыс и знаменосцев, почтальоны, обозники, рабочие команды, их начальники, даже саперы, самокатчики, ну, не все, почти вся военно-санитарная служба. Ну, кроме санитаров-носильщиков, разумеется, у них чертовски трудная работа, да и передвигаются они с частями действующей армии, а во время атак идут за нашим братом с носилками. Вот санитары в госпиталях — дело другое. Почти все они священники, особенно в тылу. Священников на передовой я что-то не встречал, а ты?» «Я тоже. На картинках в газетах видал, а здесь не случалось. Говорят, бывали такие». «Да ну!» «Все равно, хуже всего приходится в этой войне пехотинцу. Ну, другим тоже бывает не сладко, не нам одним». «Нет», — упрямо возразил Тюлак, — «нам больше всех достается». Вальпит продолжал. «Ты скажешь, я уж знаю, что ты скажешь, что шоферам и артиллеристам круто пришлось под Верденом, правда. И все же, по сравнению с нами, их положение было лучше. Пехотинцы подвергаются опасности постоянно, а они подверглись ей только раз. Кроме того, нас обстреливают пулями и гранатами, а их нет. В тяжелой артиллерии они разводили у своих землянок кроликов и 18 месяцев подряд лопали яичницу. А мы действительно торчим в опасных местах. Те, кто бывает в нашей шкуре изредка или побывал в ней один раз, не в счет. А то бы выходило, что все вояки, даже нянька с ребятишками, гуляющие по парижским улицам, ведь есть таубе и цепелины, как говорил тот болван, о котором только что рассказывал Тюлак. В первой Дарданельской экспедиции даже один фармацевт был ранен осколком. Не веришь? Ей-ей. Да, не строевой офицер, а был ранен. Это чистая случайность, как я писал мангусту, который служил в обозе и тоже был ранен, но грузовиком. Бомба вполне может упасть на какой-нибудь бульвар в Париже, в Бордо или Салониках. Да-да, так вот очень легко сказать. Все подвергаются одинаковой опасности. Погоди, с начала войны среди нестроевых было убито только несколько человек, и то по несчастной случайности. А вот из нас только несколько человек выжило по счастливой случайности. А это не одно и то же. Ведь если помрешь, то это надолго. Да, протянул Тирет. Но вы мне надоели с вашими историями об окопавшихся. Раз против этого ничего нельзя поделать, не стоит и языком трепать. Это напоминает мне историю одного стражника из Шерей, где мы были месяц тому назад. Он ходил по улицам и выискивал штатских, годных по возрасту к военной службе, и как пес вынюхивал окопавшихся. И вот он останавливает толстую бабу с усами, видит только ее усы, да как заорет: «Ты чего не на фронте?» «А мне, — сказал Пепен, — наплевать на окопавшихся, на всех, кто ловчит. Не стоит тратить на них время. Но я терпеть не могу, когда они начинают хвастать. Я согласен с Вальпатом, пусть устраиваются, ладно, дело житейское, но чтобы потом они не говорили, я был на войне. Да вот, например, добровольцы. Ну, смотря по тому, какие. Те, что безоговорочно пошли в пехоту, да, как ни странно, тут уж ничего не скажешь, но вот добровольцы, поступившие в учреждения или разные там специальные войска, даже в тяжелую артиллерию, те действуют мне на нервы, знаем мы их. начнут любезничать в гостях и скажут: «Я пошел на войну добровольцем». Ах, как это красиво! Вы по собственной воле пошли навстречу смерти. Ну, как же, маркиза, уж я таковский. Ах ты, брехун, пускаешь пыль в глаза. Я знаю одного молодчика. Он поступил добровольцем в авиационный парк. У него был красивый мундир. Лучше бы он поступил в оперетку. Да, но тогда он не смог бы говорить: «Полюбуйтесь на меня, перед вами доброволец». Я не зря сказал: «Лучше бы он поступил в оперетку». Да-да, это было бы гораздо лучше. По крайней мере, он смешил бы публику, а так лишь бесит людей. Когда воюешь, приходится рисковать своей шкурой, правда, капрал? Да, — ответил Бертран. Война — это смертельная опасность для всех, решительно для всех, никто от нее не застрахован. Значит, надо идти прямо на врага, а не притворяться, что ты воюешь, нарядившись в щегольской мундир. А на необходимые работы в тылу надо назначать действительно слабых людей и настоящих стариков. Видишь ли, слишком много богатых и важных людей кричали: «Спасем Францию!» Но прежде всего спасем себя. Как только объявили войну, многие бросились устраиваться. Самым ловким это удалось. Я заметил, в нашем местечке окопались главным образом те, кто больше всего вопил о любви к родине. Во всяком случае, ребята правильно сказали. Если уж ты окопался, то последняя подлость — уверять, будто рисковал своей шкурой. Ведь тех, кто взаправду рисковал жизнью, надо почитать так же, как убитых. Ну и что же, всегда так бывает. Человека не переменишь. Ничего не поделаешь. Ворчать, жаловаться. Да вот, кстати, насчет жалоб. Ты знал Маргулена? Маргулена... Это тот славный парень из нашего полка. Его оставили подыхать на поле боя, думали, что он убит. Да. Так вот, он хотел жаловаться. Каждый день он говорил, что пожалуется на капитана-майора и потребует, чтобы каждый по очереди шел на передовую. После еды он говорил: «Я все им скажу на чистоту. Это так же верно, как и то, что здесь стоит бутылка вина». А через минуту прибавлял: «Если я еще ничего не сказал, то лишь потому, что здесь нет бутылки вина». А если ты снова проходил мимо, он опять говорил: «А, значит, это бутылка вина. Вот увидишь, я все-все им скажу». В общем, он так ничего и не сказал, правда, его убили. Но до этого он бы успел пожаловаться тысячу раз. «К черту все это!» — мрачно проворчал Блер. «Нам одно ясно, что дело это темное. А вот если бы вправду что-нибудь прояснилось...» «Эх, ребята!» — воскликнул Вальпат. «Послушайте, что я скажу. Чтобы очистить все эти тыловые учреждения, пришлось бы отвезти туда воды Сены, Гаронны, Роны и Луары. А пока что там живут, и даже хорошо живут, и преспокойно дрыхнут в постели каждую ночь. Каждую ночь!» Солдат замолчал. Он вспомнил, как проводил ночь, насторожившись, скрюченный, грязный, на передовом посту, на дне ямы, развороченный край которой вырисовывается всякий раз, когда орудийный залп мечет в небо свою огненную зарю. Кокон горько усмехнулся. «От такой жизни и умирать не захочется». «Чего ты?» — миролюбиво сказал кто-то. «Не загибай, селедка тухлая».